этим миром что-то не так, если мы до сих пор не вместе. С этим миром что-то не так, если знаешь, сердце не на месте. Мне нужен ты, нужно твое, обними. Нужен твой на меня взгляд. И если мы одинаково мыслим, если это так, сделай хоть что-нибудь, дай мне знак. Сделай хоть что-нибудь, дай мне знак. Сделай хоть что-нибудь, дай мне знак. Ведь больше нельзя так, нельзя так. Что-то не так, если не можем мы признаться, сказать все честно. Может, с нами что-то не так, если мы молча смотрим на то, как наш мир может треснуть. Не спеша идти куда-то, зачем, если ты за мной обещай насовсем. Кто не знает, только ты не грусти. Если мы хотим одинаково сильно, то ты сделай хоть что-нибудь, дай мне знак. Сделай хоть что-нибудь, дай мне знак. Сделай хоть что-нибудь, дай мне знак. Ведь больше нельзя так, нельзя так. Сделай хоть что-нибудь. Сделай хоть что-нибудь. Сделай хоть что-нибудь. Ведь больше нельзя так, нельзя так. Что-то не так, если мы до сих пор не вместе.